и со вздохом облегчения захлопнул и запер дверцу. Бафутяне вновь появились на веранде так же внезапно, как исчезли. Все они болтали, смеялись и щелкали пальцами, рассказывая друг другу, какая страшная опасность им грозила. Я холодно посмотрел на того, кто принес мне змей. «Ты», — сказал я, — «почему ты не сказал мне, что в этом колебасе так много змей?» «Ух!» — изумился он. «Я все сказать, масса! Я сказать, там внутри змея!» «Змея, да, одна змея. Но ты не сказал, что их там 6 штук?» «Я сказать, масса, там змея внутри», — с негодованием повторил он. «Я ведь спросил, какую добычу ты принес», — терпеливо объяснил я. «И ты сказал, змея. Ты не сказал, 6 змей. Откуда же мне знать, сколько их там? Ты верно думаешь, я колдун? Как гляну на колебас, так и увижу насквозь, сколько ты поймал змей». «Глупый человек», — вставил свое слово Джейкоб. «Вот одно время змея. Укусить масса, и масса умереть. И что ты тогда делать? Тут я накинулся на Джейкоба. «А ведь и ты блистал своим отсутствием, насколько я заметил, о благородный рыцарь». «Да, сэр», — сияя улыбкой, — ответил Джейкоб. Только совсем уже на ночь глядя, я уплатил последнему охотнику и остался, наконец, с невообразимо пестрым сборищем всевозможных животных на руках. До 3 часов ночи я рассаживал их по клеткам, но и тогда еще 5 больших крыс остались бездомными, а у меня уже не было в запасе ни одного ящика, годного для клетки. Волей-неволей пришлось выпустить их прямо на пол у меня в спальне. И тут они провели всю ночь, пытаясь перегрызть ножку стола. На утро я встал, вычистил клетки, накормил мой теперь уже весьма солидный зверинец и подумал, что в этот день, наверное, новых питомцев для него не получу. Но ошибся. Бафутяне, видно, вложили всю душу в задачу, которую поставил перед ними Фон — доставить мне как можно больше самого разного зверья. К 10 часам утра дорога, и все 75 ступенек лестницы были черным-черны — столько собралось народу. Делать нечего. Я был вынужден опять покупать всякую живность. К 1 часу дня выяснилось, что приток животных еще далеко не иссяк, а мои запасы дерева и ящиков для клеток исчерпаны. Пришлось нанять целую ораву мальчишек. Я поручил им бегать по Бафуту и скупать всякую дощечку или ящик, какие попадутся на глаза. Платить при этом пришлось неслыханные деньги. У африканцев любой сосуд, будь то бутылка, старая жестянка или ящик, ценится чуть ли не на вес золота. К 4 часам дня я и мои помощники вконец выбились из сил, и нас искусало в самых разных местах такое множество всяких зверей и зверюшек, что мы уже перестали замечать новые укусы. Моя вилла была битком набита всевозможными тварями. Они пищали и чирикали, стучали и гремели в своих колебасах, корзинках и мешках, а мы тем временем с лихорадочной поспешностью сколачивали для них клетки. Словом, это был один из тех дней, которые лучше забыть. К полуночи мы до того измучились, что едва держались на ногах. Глаза у нас слипались.